Глава 19. Бабушка Чинджи сидела напротив матери Суволя за обеденным столом, уставленным такими изысканными яствами, которые старуха вряд ли когда-либо пробовала. Присутствие на семейном собрании Чинджи, а также толпы женщин и детей, мешало ей говорить с матерью юноши откровенно, поэтому пожилая женщина пока ограничилась лишь любезностями, изучая окружающую обстановку. Поместье Ян с его высокими стенами и видом на океан с высоты птичьего полета производило внушительное впечатление. Однако бабушка с удовольствием отметила, что оно уступало усадьбе ее семьи, которая ныне лежала в руинах, сожженная японцами при отступлении. Брак ее внучки и старшего сына семейства Ян вернул бы женщину из рода Го в дом, достойный ее предков. Деревенская хижина хорошо подходила для того, чтобы скрываться в ней, заставляя весь мир думать, что старуха Го — человек простого звания. Но подобное соглашение будет больше соответствовать ее происхождению и утонченной натуре. Когда толпа ребятишек утащила Чунджу из столовой, пожилая женщина воспользовалась случаем поговорить с матерью юноши наедине. Она поерзала на напольной подушке, подтянула одно колено к подбородку и устроилась поудобнее. «Было вкусно!» Ее похвала могла бы быть сердечнее, но она хотела, чтобы госпожа Ян понимала, что их богатство не внушает ей робости. Бледнокожая хозяйка дома низко склонила голову, признавая тем самым возрастное преимущество гостьи. Мягкий акцент, догадалась госпожа Ян, свидетельствовал о том, что бабушка Чунджи получила дорогостоящее образование на материке. «Для меня большая честь делить трапезу с женщиной, которая спасла жизнь моему глупому сыну». Мать Суволя улыбнулась, поигрывая ямочками на щеках, которые обезоружили бы любого другого человека. Ее голос, как и цвет лица после долгих лет жизни в полном довольстве, сделался очень нежным. «Какое облегчение!» — старуха громко рассмеялась. «Вы не из этих ехидных зазнаек». Ее внезапная откровенность изумила хозяйку, которая ответила в том же тоне. «С чего бы мне важничать? Мы все равны в глазах Господа». «Так вы христианка, да?» «Да». Старуха прищурила золотисто-карие глаза. «Лично я верю в богов Чеджудо, а не в бога из книги, привезенной чужеземцами». «Вы говорите, как человек образованный». «Я посещала школу в Сеуле». «Христианские миссионеры руководят там женским колледжем. Вы о нем слыхали?» «Я довольно хорошо знакома с колледжем Ихва». «Вы там учились?» — поразилась мать Суволя. «Если так, то старуха знает о христианстве больше, чем она сама». «Достаточно долго, чтобы прийти к выводу, что религия Хвиндуни мне не по вкусу. Сын всемогущего Бога, пригвожденный к кресту, за таких же, как мы». Старуха сверкнула глазами. «Для Хэньо полезнее молиться морскому богу». Мать Суволя залилась краской. «Должна признаться, что до сих пор прошу о помощи бога горы, когда ищу косари и травы». Она наклонилась вперед, чтобы налить гостье чай. «Моя семья в огромном долгу перед вами за то, что вы совершили в Чеджу». «Какая хитроумная уловка! Заявить, будто Суволь беспутный муж вашей внучки». И она почтительно опустила взгляд. Старуха улыбнулась, радуясь, что ей облегчили задачу. «Вообще-то похвалы за эту придумку заслуживает ваш племянник, господин Ли». Она подула на чай. «А еще он посоветовал нам превратить этот обман в правду, учитывая серьезность положения Суволя». Мать юноши быстро подняла глаза. «Не уверена, что понимаю вас». «Господин Ли говорит, что за Суволем следят и другие националистские агенты. Это единственная причина, по которой ему сохранили жизнь, ибо они полагают, что он приведет их к оплоту повстанцев на Халасане. Чем убедительнее ваш сын перевоплотится в новобрачного, тем меньше бед ему будет грозить. Старуха громко отхлебнула из чашки. Не думаю, что его это так уж затруднит. Вы хотите сказать, что между моим сыном и вашей внучкой уже что-то произошло? Мать Суволя старалась говорить ровным тоном, хотя ее смятение было очевидно. Бабушка Чунджи проговорила, тщательно подбирая слова. «Похоже, там взаимный интерес, благодаря которому наша задача будет не столь уж тяжелой. Чем скорее мы начнем действовать, тем лучше для вашего сына». «И для вашей внучки тоже». На сей раз мать Суволя не потрудилась смягчить резкий тон. Уголки рта старухи опустились. Хотя брак с Суволем может существенно улучшить жизнь Чунджи в будущем, тем не менее он подвергает огромному риску ее нынешнюю безопасность. «Несомненно, мне хотелось бы выдать внучку замуж в янбанскую семью, подобную моей собственной. Однако в данном случае Чунджа свяжет себя брачными узами с глупым мальчишкой, который чуть не погубил себя, примкнув к Ким Дальсаму. Чтобы защитить вашего сына, я подвергну серьезной опасности свою внучку. Это не те обстоятельства, которых я желала бы для нее. Уверена, что и ее мать тоже. Но в суровые времена мы поступаем так, как должно поступать». Мать юноши пристыженно отвела взгляд. Она сознавала свой долг перед этой женщиной, но не могла уступить сразу. Учитывая разницу в их финансовом положении, негоже слишком скоро соглашаться на подобный союз. В обычной жизни эта девушка была бы недостойной партией для Суволя, старшего сына Янбана. К сожалению, ничего обычного в мире, кажется, не осталось. Старухина замечание насчет матери Чунджи имело целью напомнить госпоже Ян об их давней дружбе и достигла этой цели. Женщина глубоко вздохнула. «Вашей внучке придется поселиться здесь, на горе, с нами». «И она это сделает». Старуха хорошо понимала причины показного недовольства собеседницы. Однако дальше разговор должен стать откровенным. «Но только когда это будет безопасно. А пока пусть молодые поживут у моря. Скоро доступ на Халасан будет закрыт. Вы же не хотите переезда в подобных обстоятельствах?» Лицо миниатюрной женщины передернулось. Самолеты пролетали над поместьем почти ежедневно, всякий раз совершая по нескольку заходов. «Бог защитит нас», — произнесла она печально. «Боги, нищеты, которые всегда в нашем распоряжении, вам это хорошо известно». «Мне невыносимо думать о том, что произойдет, если мы покинем это место». Мать Суволя вытерла выступившие слезы. Пожилая женщина вспомнила, как в последний раз увидела свой родной дом. «Пусть лучше ваши дети будут спать в чужой деревне, чем умрут в собственных постелях», — заметила она. Мать Суволя посмотрела старухе в глаза. «Я соглашусь на этот брак», — сказала она. «При одном условии. Мы сыграем свадьбу здесь, на горе». Старуха притворилась, что раздумывает над этой идеей. Ей пришлось приложить усилия, чтобы не выдать своего удовлетворения. Беседа протекла более гладко, чем она надеялась, и вышла так, как они с констеблем планировали. Все, что им сейчас нужно — поддержка богов. «Завтра!» — чуть ли не в полный голос воскликнула Чунджа. «Верно ли она только что услышала? Бабушка сказала, что на следующий день Они с Суволием должны пожениться. Говори потише. Старуха недовольно поморщилась. Им с внучкой выделили очень удобную и довольно уединенную комнату. И все же громкий голос девушки могли услышать в главном доме. Они с матерью Суволя сверились с астрологическим календарем и выбрали ближайшую благоприятную дату. В этот самый момент родители юноши сообщали сыну о своей договоренности. Чинджи понизила голос до шепота. «Хальман, как бы сильно мне не нравился Суволь, я не могу выйти за него завтра!» Старуха вздохнула. Большинству девушек отказано в роскоши выбирать, за кого и когда им выходить замуж. А Чунджа не только совершеннолетняя. Ей даже нравится этот юноша. Почему она поднимает такой шум? «Если хочешь спасти Суволя, вы должны пожениться. Надо, чтобы та история, которую мы рассказали в Чеджу, стала правдой». «Но откуда генерал узнает? Он что, заявится сюда, чтобы проверить, действительно ли мы с Суволем живем в одном доме? Разве у него нет дел поважнее?» «Констебль Ли сообщил нам, что в нашей деревне разместят военных. Любой из них может доложить об этом генералу в Чеджу». Чунджа закусила губу. «Но почему завтра, Хальман?» — прошептала она. «Почему не через неделю или через месяц, когда угодно, только не завтра?» «У нас почти нет выбора, Чунджа. Ты же слышала, что констебль велел Суволю покинуть гору до конца недели. Его мать настояла на том, чтобы сыграть свадьбу здесь. После долгих и серьезных размышлений мы с ней договорились о дате». «И все же почему столь важное решение было принято абсолютно без ее участия?» Чунджа сжала кулаки. Бабушка положила на них свои ладони. «Теперь ты понимаешь, что значит быть женщиной. Мир будет определять твой путь за тебя, без учета твоих возможностей и желаний. Но, по крайней мере, ты — Хэньо с острова Чеджудо. У нас в жизни больше возможностей сказать свое слово, чем у многих женщин». Старуха прикрыла глаза, измученная безумной суматохой последних дней. «Если бы, Суволь, тебя совсем не волновал, я никогда не пошла бы на это. Ты должна благодарить меня за то, что я учитываю твои предпочтения». Она легонько подтолкнула Чунджу. «Идем. Нас ждут». Чунджа встала. Суволь волновал ее куда сильнее, чем она хотела признать, к тому же и юноша проявлял к ней симпатию с того самого дня, как они познакомились. Но события развиваются чересчур быстро. Что мама всегда говорила о неизвестных водах и непривычных обстоятельствах? Понаблюдай, прежде чем входить в море. При всем старании Чунджа не могла уразуметь бабушкиных соображений. Наверняка можно было найти другую меру, обеспечить безопасность каждого из них, не столь решительную, как брак в последнюю минуту. Девушка утерла слезы досады. Мама всегда умела обходить бабушкино упрямство. Чунджа шмыгнула носом, стремясь справиться со слезами, прежде чем они войдут в главный дом. Суволю и его родителям не обязательно знать, что она плакала. Мать Суволя поручила одной из тетушек найти для госпожи Го подходящий ханбок. Старуха сначала возражала, говоря, что все взгляды должны быть прикованы к молодой невесте, а не к ее бабушке. Однако госпожа Ян настаивала, и бабушка перестала сопротивляться. Эта женщина проявила безупречное гостеприимство, к тому же у гостьи не было желания выглядеть на свадьбе внучки, пусть даже такой поспешной, по-нищенски. Пожилая женщина провела руками по серой шелковой юбке и кофте, надеясь, что внучку ожидает столь же гладкое и приятное будущее. Внезапно она задохнулась, пронзенная знакомой болью. Старуха потерла правый бок. Там, под кожей, подпитываемая болью утраты дочери, шевелилось нечто чужеродное. Вместо того, чтобы вырвать этот сорняк, она позволила ему вырасти. Теперь его корни проникли в самое ее нутро. В иных обстоятельствах бабушка воспротивилась бы этому вторжению. Она поднялась бы на Халасан, чтобы помедитировать и помолиться, а потом попросила бы шамана провести положенный обряд и изгнать тьму. Но времени уже не оставалось. Скоро этот росток скорби уничтожит ее тело. Старуха вздохнула. Ей надо отдохнуть, если она хочет выдержать завтрашнюю церемонию. Дверь приоткрылась. «Хальман!» «Та самая малышка!» Старуха улыбнулась. «Да, деточка!» Крошка открыла дверь пошире. «Если Чинджа, выйдя замуж за моего брата, станет мне сестрой, значит, вы станете моей бабушкой!» «Тебе бы этого хотелось?» Крошка кивнула. «Поросятки тоже хотят, чтобы вы были их бабушкой!» «В самом деле? Откуда ты знаешь?» «Они мне сказали!» Серьезно ответила малышка. Старуха посмотрела в ее блестящие глазки и решила сделать ей подарок. «Входи, и я расскажу тебе одну сказку». Крошка юркнула внутрь. «Это сказка о принцессе-воительнице, жившей в давние времена, когда у нашей страны было другое название. Она напоминает мне тебя». Девочка улыбнулась, поудобнее устраиваясь на полу. Принцесса жила далеко на севере, в гористой местности, столь дикой и пустынной, что зимой белые облачка пара, которые выдыхали изо ртов люди, превращались в сверкающие льдинки и падали на землю. И потому женщины в той суровой земле были вдвое выносливее любого мужчины-воина с юга. Принцесса умела стрелять из лука, скача на лошади, и сражаться на мечах. Крошка округлила глаза. «Как и ты, принцесса понимала язык животных. Она слышала перешептывание соколов, которые умеют разглядеть дичь с высоты, и понимала своего коня, предупреждавшего ее о змеях и других опасных животных. Благодаря своим способностям принцесса сделалась прекрасной охотницей, намного превосходившей своих 13 братьев, и любимицей отца. Каждый день принцесса выезжала на коне на охоту, повесив лук за спину, чтобы можно было быстро дотянуться до него. Однажды днем необычайное зрелище заставило ее коня застыть на месте. Над ручьем, склоня голову, рыдал тигр. Принцесса сдернула лук и прицелилась в зверя. У того была великолепная шкура, которая могла бы стать великолепным подарком для ее отца. Она внимательно рассмотрела тигра, после чего решила пустить стрелу ему в глаз. Когда она натянула тетиву, тигр обратил к ней свой золотистый взор и произнес: «Ты явилась, чтобы избавить меня от страданий, принцесса». Принцесса была поражена, но оставалась неподвижной и по-прежнему натягивала тетиву. Она никогда еще не разговаривала с тигром и потому не знала, чего ожидать. Но тигр продолжал вещать человечьим голосом. Он сказал, что будет благодарен, если его жизнь завершится. Пока он говорил, его серебристые слезы падали в ручей и, шипя, растворялись в воде. «Ты дашь мне разрешение убить тебя?» — спросила принцесса тигра. «Я умоляю тебя об этом», — ответил тигр. «Но поскольку я был заколдован, то умру, только если твоя стрела пронзит одну из моих слез, прежде чем та упадет в ручей». Принцесса изучила катившиеся из его глаз блестящие слезы. Они были огромные и мерцали точно луна. Она пустила стрелу. Крошка перебила старуху. «И убила тигра?» — спросила она. «Нет, не убила». Она достала из колчана другую стрелу и снова промахнулась. Потом еще и еще, пока не осталась только одна стрела. «Это не к добру!» И крошка зажала рот ладошкой. «Да, принцесса поняла, что тигр обманул ее. Он перестал плакать и медленно встал. Глаза его, то ли человечьи, то ли звериные, свирепо вращались. Когда девушка увидела, как напряглись мощные мышцы его бедер, то поняла, что сейчас тигр одним прыжком преодолеет расстояние между ними. Все произошло в одно мгновение. Зверь бросился на принцессу, она дернулась, и лошадь понесла. Принцесса почувствовала, как зубы тигра вонзились ей в шею, и тут же она услышала его крик: «Прости меня, принцесса!» И тогда она воткнула последнюю стрелу глубоко в глаз тигру, пронзив одну из его слезинок. «Пожалуйста, не говорите, что принцесса умерла. Кажется, мне не по душе эта сказка». «Да, она умерла. Но тигр отправился с нею в загробный мир, где они оба переродились и стали королевой и королем». Крошка, которая, пока бабушка Го рассказывала сказку, потихоньку забралась ей на колени. Мгновенно соскочила с них. Возмущенная, она встала рядом со старухой. «Что за ужасная сказка? Вы ее сочинили?» «Эту сказку рассказывала мне моя бабушка, а ей — ее бабушка. Если вдуматься, не такая уж она ужасная. Просто немного грустная». Крошка покачала головой. «Все грустные сказки ужасны. И я не понимаю, почему принцесса и тигр стали королевой и королем в загробном мире. Это значит, что они любили друг друга и поженились. Но с чего бы принцессе влюбляться в тигра, который ее убил?» «Потому что он был принцем, превращенным в тигра. Когда они попали в загробный мир, принцесса смогла это увидеть». Старуха погладила девочку по волосам. «Старайся и впредь слушать, что говорят тебе животные. В отличие от людей, они не способны лгать». Крошка кивнула, после чего постучала себя по голове костяшками пальцев. «Чуть не забыла. Мама сказала мне, что после всей той работы, которую вы проделали, вам нужно поскорее лечь спать. Я могу помочь вам заснуть, почесав спину. Мама говорит, у меня это получается лучше, чем у всех остальных». «Мне бы этого очень хотелось». Старуха легла в постель, и девочка, скрестив ноги, уселась рядом. Глубоко вздохнув, она энергично растерла ладони. Пожилая женщина закрыла глаза, и крошка медленными круговыми движениями стала массировать ей спину. «Эта малышка развита не по годам». Бабушка Го вздохнула. По ее позвоночнику заструилось тепло. Тело ее размякло на тюфике. Еще долго после того, как дыхание пожилой женщины замедлилось, и она заснула, девочка продолжала ее убаюкивать.